29 ноября. Утром я обнаружил, что у меня не осталось ни одной чистой футболки, если не считать той дурацкой с Сирстауэром и надписью «Чикаго». Конечно, я мог сбегать в прачечную и уже через 3 часа получить чистую сухую одежду, и ничто не мешало мне это сделать, так как на занятия я все равно не собирался, но я сразу понял, что ничем подобным заниматься не буду. Поэтому определил, какая из футболок пахнет меньше других, надел ее и в этот момент понял, что счастлив. Вот так, без всяких причин и даже вопреки всему. Просто понял, что мне хорошо. Остановился, пытаясь разобраться в своих чувствах, однако не смог их объяснить и только вспомнил песню Кристоферсона «Sunday Morning Coming Down». Сразу включил ее на плеере в лучшем из всех исполнений с концертного альбома 1992 года «Live in the Philharmonic». И уже тогда знал наверняка, что день будет хорошим. Стоя над бездной, я пил свой кофе со сливками. Выбрал самую чистую из своих грязных рубашек. Обожаю эту фразу. Сам не могу понять, почему. Есть в ней что-то от Керуака. Она пахнет пылью дорог и свободой, той самой, которая лишь означает, что тебе нечего терять. Ничто ничего не стоит, зато оно бесплатно. Это точно. Отправился в библиотеку проверить почту. Увидел Синди и не сдержался. Подбежал к ней и сказал, что надевал эту футболку еще 3 дня назад, и с тех пор она лежала в грязном белье. Я не успел ее постирать, а теперь снова надел. Я знал, что выгляжу чудаком, если не сказать помешанным. Но мне было все равно. Синди остановилась, взглянула на меня из-под каштановой челки. Наверное, думала, что я как-то объясню свои слова. А я только улыбался и смотрел на нее так, будто она была самым расчудесным цветком, на который только и можно что смотреть. Наконец Синди сказала, что я не получу итоговую оценку по американской литературе. Профессор Джей поначалу злился, а теперь даже не упоминает моего имени. А Синди готова помочь мне нагнать все, что они прошли, и заодно написать все необходимые эссе. Теперь была моя очередь молчать. Ничего подобного я от Синди не ожидал. Мы не так часто общались, а сейчас я решил, что она замечательная, и даже захотел ее обнять, но, конечно, ничего такого не сделал, потому что был в нестиранной футболке. И на мгновение подумал, что надо было все-таки ее постирать. В конце концов, я сказал, что Синди очень идет ее полосатая кофточка, и сказал это вполне искренне. Синди не выглядела такой уж обрадованной, но ей наверняка было приятно. Мы даже вместе зашли в библиотеку, и я сказал, что нам нужно будет как-нибудь на следующей неделе сходить в кафе. Синди ничего не ответила, но улыбнулась. А мне было легко так говорить, ведь я знал, что на следующей неделе меня здесь уже не будет. Но так ли это важно? Мало ли что случится завтра или послезавтра. Главное, что сейчас я был счастлив и смог поделиться этим счастьем с Синди. Меня даже не расстроило письмо отца. Я уже 10 дней не писал родителям, и отец решил, что я слишком загружен, готовлюсь к итоговым тестам в Чикаго и к зимней сессии в Москве. Похвалил меня за это. Удивительно, он всегда хорошо обо мне думает. Впрочем, раньше я не давал ему повода думать иначе. А в конце письма, сразу после новостей об очередных успехах сестры, отец пообещал мне, что в январе, когда все выйдут после новогодних праздников, лично попросит своего знакомого опубликовать мою зарисовку по Гогену в каком-то корпоративном журнале. Вроде тех, где на всю полосу печатают портреты важных руководителей, сидящих в пиджаках и очень перспективно улыбающихся, и где пишут, что их компания лучшая и развивается удивительно быстрыми темпами. Я видел такие его отца и сразу понял, о чем речь. И я улыбнулся. Знал, что отцу было непросто на такое решиться, ведь он уже знал, что в моей зарисовке нет ни структуры, ни четкой мысли, а для будущего юриста это никуда не годится. Я даже решил, что отец стал бы действительно прекрасным отцом, если бы у него был другой сын. Впрочем, у него была моя сестра, и они хорошо друг друга понимали. На письмо я не ответил, но весь день просидел в библиотеке. Читал про амишей. Это такие местные староверы, потомки швейцарских эмигрантов, которые еще в 18 веке высадились на американский берег в надежде, что здесь им будет проще жить со всеми их религиозными причудами. В Европе тогда с этим было туго. В общем-то, амиши оказались правы. Они не только прижились, но и неплохо расплодились по всей стране. Сейчас их в США насчитывается чуть ли не 200 тысяч, и это только по официальным данным. Они не очень-то любят всех этих переписчиков с их бумажками. Они вообще не любят современную жизнь с ее бюрократией и ипотечными ставками. Амиши принципиально не пользуются электричеством, одеваются в одинаковые черные костюмы и продают деревянную мебель собственного изготовления. Не то чтобы они меня действительно заинтересовали, я вообще побаиваюсь всех этих религиозных людей. Однако на прошлой неделе я по телевизору Мэкси увидел об амишах документальную передачу. Да, иногда Мэкси использует телевизор по назначению и даже смотрит всякие познавательные программы, вроде тех, где говорят, как быть, если у тебя прыщи, или что делать в случае нападения инопланетян. Так вот, я увидел передачу про амишей и подумал, что они мне пригодятся. Я давно ломал голову, пытаясь придумать вразумительное объяснение своему отъезду из Чикаго, так как надеялся уговорить Эшли, а с ней Мэтта и Крис прокатиться со мной. Проще говоря, я хотел, чтобы Крис подбросила меня на машине, так как боялся ехать со своим свертком в автобусе. Предложение на выходных прокатиться в одну из амишских общин, чтобы посмотреть на них вживую, показалось мне вполне адекватным. Чтобы моя задумка не вызвала подозрений, пришлось получше ознакомиться с их историей. Одной передачи по какому-то сомнительному каналу было недостаточно. Вот я и провозился весь день в библиотеке, а под конец подумал, что поболтать с амишами было бы в самом деле любопытно. Выяснилось, что амиши действительно игнорируют технику, занимаются экологически чистым фермерством, даже ездят на своих конных повозках и женятся только между собой. В общем, как могут, так и поддерживают свои столетние традиции. При этом неплохо уживаются в современной Америке, с ее мадоннами, хот-догами, попкорном, и не прячутся по лесам, как какие-нибудь отшельники. Занимаются торговлей, считают доллары и молятся себе по-тихому, никому особо не мешают. Амиши говорят на своем языке, который сами называют пенсильванским голландским. И там даже есть диалекты, которые звучат совсем по-другому в разных общинах, а общин этих много, они разбросаны от северных до южных штатов. Все это было как нельзя кстати, потому что давало возможность подыскать какую-нибудь общину поближе. Сомневаюсь, что мне удалось бы подговорить всех ехать, например, в Пенсильванию, где амишей больше всего, или в какой-нибудь Огайо, где их тоже немало. Вечером я пришел к Мэтту в учебную комнату и почти сразу сказал, что собираюсь на выходные к амишам. Мэтт ответил, что идея хорошая, что я могу там подыскать себе невесту, надеть широкополую шляпу, которую амиши носят чуть ли не с колыбели, построить дом и круглый год красить заборы в синий цвет. Все это прозвучало довольно глупо. А потом Мэтт признался, что сам амишей никогда не встречал и знает их только по фильму «Свидетель» с Харрисоном Фордом. Предложил мне ограничиться его просмотром и никуда не ездить. А у меня хватает забот и без всего этого трёпа про технику, которую нам подсунул дьявол, и фотоаппараты, которые забирают часть души. Я бы согласился с Мэтью и даже посмотрел бы свидетеля, но должен был отыгрывать свою роль. Сказал ему, что он бы сейчас говорил иначе, если бы его бывшая девушка привела его не в русскую баптистскую церковь, а в общину амишей, на что Мэтью только пожал плечами и продолжил играть на фортепиано. Он уже второй месяц пытался освоить вступительную часть любимой партиты, 826-й работы из каталога работ Баха. Усевшись в кресло с виниловой обивкой, я поначалу молчал и обдумывал, что бы еще сказать про амишей. Потом решил, что тут главное заинтересовать Эшли, а не Мэтта. А вскоре окончательно расслабился, когда услышал, что Мэтт подпевает в такт музыке. Его мычание становилось все громче, и, наконец, Мэтт начал двигаться совсем, как двигался Гульд. Весь горбился над клавиатурой и внимательно наблюдал за тем, как его пальцы бьют по клавишам, будто с трепетом следил, как оттуда появляются звуки. Я понимаю, что звуки появляются не оттуда, что они скорее появляются из того места, где по струнам ударяют молоточки. Я только говорю, что все это выглядело именно так. Сбившись несколько раз, Мэтт остановился, вскочил со стула и принялся ходить по комнате. Начал втолковывать мне, что симфония, то есть вступительная часть партиты, во многом отличается от остальных частей, у нее своя особенная структура. Собственное вступление и два больших раздела, второй из которых — фуга. Тут ведь главная проблема — гармонично выстроить драматургию в этой структуре, понимаешь? Я уж молчу про общую техническую сложность. Мэтт еще что-то говорил про остината, про фугу, про нарративный характер мелодической ткани. А я честно признался ему, что все эти слова для меня звучат по-своему красиво, но совершенно непонятно. Тогда Мэтт приблизился ко мне, будто так мог говорить более доступно, и стал рассказывать про фрагмент «Симфония», который его всегда завораживал. Видя, что я опять не улавливаю суть, подбежал к фортепиано, исполнил этот фрагмент, и я, наконец, понял, о чем идет речь. Остината — повторение одной и той же фигуры несколько раз. Симфония в самой середине есть фуга, которая повторяется 4 раза. Легкий, короткий проигрыш, неизменно приводящий к звонкой соль второй октавы. И все это было бы просто, ничего исключительного, но тут была своя особенность. Об этой особенности Мэтт говорил со взглядом тихого безумия и, я бы сказал, вожделения. «Пойми, здесь на остината наложена секвенция, то есть сама мелодическая фраза с каждым повторением сдвигается на одну ступень вниз, но при этом она всякий раз оканчивается на все той же неизменной соль второй октавы. Идет все ниже, но возвращается в одну и ту же точку. То есть секвенция получается с нарушением, с внутренней асимметрией, понимаешь?» И вот эта асимметричность сводила Мэтта с ума. До того она была прекрасной. И когда он после всех объяснений еще раз продемонстрировал ее на фортепиано, я подумал, что почти понимаю его чувства. В самом деле было что-то завораживающее в этом настойчивом возвращении к одной главной прозрачной ноте, к холодной вершине непоколебимой соль второй октавы. Мэтт опять сыграл симфония целиком и теперь подпевал в полный голос, и это было весело. Потом Мэтт замолчал, и я уже знал, что он готовится сказать нечто странное. Не знаю, что там творится у него в голове, но всякий раз после такой паузы он выдает что-нибудь совершенно безумное. И говорит это так, будто признается в чем-то искреннем. Однажды Мэтт сказал, что еще в детстве видел отца с мужчиной и что сам иногда сомневается в своих пристрастиях. Однако не хочет об этом никому говорить, потому что не знает, как все на это отреагируют. Я растерялся и только ответил, что мне, в общем-то, все равно. И я был уверен, что Мэтт врет. Иначе он бы не говорил все это походя, без эмоций, да и вообще вел бы себя иначе. В другой раз Мэтт заявил, что хочет завязать с музыкой и записаться в МФ США. В другой раз Мэтт заявил, что хочет завязать с музыкой и записаться в МФ США, что с детства мечтал стать морским пехотинцем. Потом как-то шепнул, будто сам убил своего отца, якобы тому оставалось не меньше месяца, или даже двух, но Мэтт уже не мог наблюдать за тем, как он страдает, и решил ему помочь. Мэтт еще много чего наговорил мне в таком духе. Я всегда отвечал, что мне все равно, пусть даже он действительно гей-убийца, планирующий стать морским пехотинцем, и мне кажется, что Мэтт начинает все это выдумывать, когда ему грустно. Наверное, произнести с серьезным видом какую-нибудь ерунду для него проще, чем признаться в собственной грусти. Да и он, конечно, понимает, что я во все эти его признания не верю. Вот и сейчас я ждал от него очередной глупости, но Мэтт почему-то промолчал. Посмотрел на меня каким-то безжизненным, затуманенным взглядом, и я уже не сомневался, что ему действительно плохо. Возможно, ему сейчас было так плохо, что он даже не смог придумать ничего нового. Вместо этого взялся за симфонию еще раз и больше не подпевал, играл жадно, напористо. И мне даже показалось, что Мэтт еще никогда не играл так хорошо, но в какой-то момент, едва добравшись до фуги, он сбился и в единой отмашке раздражения оборвал мелодию уродливым ударом по клавиатуре. А потом пришла Эшли, и все успокоилось. Мэтт как-то чересчур заторможенно прибрал за собой, долго стоял над закрытыми нотами и ничего не говорил. Затем кивнул, и мы все вместе вышли на улицу. Дошли до лужайки напротив Солбер-холла, сели под кусты возле того места, где обычно играют во фрисби. Можно было сесть на скамейку, потому что вечером стало прохладно, но мы сидели на траве, и нам было хорошо, хотя мы ничего особенного не делали, просто болтали обо всем на свете. Мэтт развалился на траве и смотрел на картонное небо. Эшли села рядом со мной, никак не могла устроиться поудобнее и, наконец, положила голову мне на плечо. Мне было неудобно, но я об этом не беспокоился. Эшли перебирала травинки, а я следил за ее пальцами, смотрел на то, какие у нее тонкие и белые запястья, и говорил, что хочу стать писателем, но не известным, а каким-нибудь тихим и не привлекающим особого внимания. «Это как?» — спросила Эшли. «Как в фильме 14:08, помнишь?» «С Кьюсаком?» «Да». «Помнишь сцену, где к нему навстречу пришли читатели?» «Нет». «Я увидел этот фильм летом, когда только прилетел в Чикаго, и, в общем-то, не особо впечатлился, но эту сцену запомнил хорошо. И тогда подумал, что хочу быть именно таким писателем. Чтобы на презентацию новой книги пришло только 5 или 6 человек, чтобы трое или четверо оказались на встрече из любопытства, а один читатель пришел из тех, кто прочитал все мои книги и давно хотел задать кучу совершенно банальных, но глубоко искренних вопросов. И вообще я хочу, чтобы меня издавали в обложке. Никаких переплетов или красивых обрезов. Мягкая обложка. Paperback novel. Вот о чем я мечтаю. «Из тех, что продают в аптеке?» — спросила Эшли. Я кивнул и сразу представил голос Лайтфута. Мне всегда нравилось его исполнение «If you could read my mind». Немного дерганное, напористое, местами занудное, но в целом очень хорошее. Такое можно слушать бесконечно долго. Мне нравилось, что об этом не нужно говорить вслух, ведь в голове у Эшли сейчас наверняка звучали те же строчки в том же исполнении. Мы еще долго сидели на лужайке и говорили всякие глупости. А потом промерзли и решили, что нужно сходить в Макдональдс. Он стоял через дорогу от кампуса, и мы быстро до него добрались. Но внутрь нас не пустили, потому что Макдональдс уже закрылся. Окошко для водителей было круглосуточное, и мы попробовали сунуться туда. Но чернокожая кассирша, качнув своей бейсболкой вайзером с фирменной загогулиной «М», сказала, что обслуживает только тех, кто приехал на колесах. Мэтт, который больше всех хотел есть, собственно, именно он уговорил нас идти в Макдональдс, попытался быть вежливым, сказал, что все равно никого нет в очереди, и дорога пустая, и ни одной машины не предвидится, а продать нам пару чизбургеров не так уж сложно. Но кассирша была непреклонна. Тогда Мэтт стал злиться, крикнул, что больше к ним не придет, если они так обращаются со своими постоянными клиентами, а он у них за последние 3 года съел чуть ли не тонну картошки и выпил никак не меньше 10 галлонов ванильных шейков. В ответ кассирша посмотрела на Мэтта с таким пренебрежением, будто и не посмотрела вовсе, а отвернулась и, выставив ладонь, сказала: «Говори с моей рукой». На такой взгляд Мэтту ответить было нечем. А Эшли смеялась, потому что ей показалось забавным вот так ночью кричать в маленькое высокое окошко и доказывать, что мы ничем не хуже водителей. Мэтт не успокаивался, говорил, что не ляжет спать, пока не съест свой законный чизбургер, и даже позвонил Крис, потребовал, чтобы она приехала сюда на машине и помогла нам разобраться с кассиршей. Не знаю, поняла ли Крис, чего от нее хотел Мэтт, но в ответ сказала, что сейчас в каком-то ночном клубе на Вест-Онтарио-стрит и приехать не может. Тогда Мэтт предложил мне собрать из мусора нечто на колесах, вернуться в Макдональдс и, наконец, добиться желаемого. «Пусть только скажет мне что-нибудь еще. Ей нужны колеса, будут ей колеса». И мы еще 40 минут ходили по округе, пытались найти что-нибудь такое, из чего можно слепить подобие транспортного средства. Даже забрели в один из цветных кварталов, правда, быстренько оттуда слиняли. Потом ходили вокруг кампуса. Мэтт со всей серьезностью отнесся к своей задумке, а мы с Эшли больше смеялись, но помогали ему как могли. У нас ничего не получилось. Только зазря проносили с собой картонные коробки, которые Мэтт стащил с заправочной станции. А потом ему позвонила Крис. Оказалось, она все-таки приехала и теперь ждала нас возле стадиона. Мы оживились и, побросав коробки, отправились на Норт Олбани Авеню, прямиком через Вест Фостер Авеню и Норт Кэдзи Авеню. Встретили Крис радостными криками, и все было хорошо. Но узнав, зачем мы выдернули ее из ночного клуба, Крис так разозлилась, что ударила Мэтта по руке. Ей показалось, что он звонил из-за чего-то действительно важного. Крис хотела немедленно уехать обратно, в даунтаун, но Мэтт не дал ей открыть машину и, потирая ушибленное предплечье, заявил, что нет ничего важнее еды. Стал рассказывать про голодающих детей в Африке. Крикнул, что со стороны Крис неразумно вот так пренебрежительно отзываться о пище, пусть даже речь идет о самом обыкновенном чизбургере. В итоге Крис сдалась, и мы поехали в Макдональдс. Там Мэтт торжественно заказал 4 чизбургера, 4 картошки, 3 колы и отдельный шейк для Крис. С кассиршей он говорил до вычурности вежливо, а под конец пожелал ей хорошей ночи. И все это было действительно смешно. Возвращаться в кампус мы не хотели и остались есть прямо в машине. Крис опять ткнула Мэтта в руку, но теперь без злости, и сказала, что он мог бы догадаться вызвать такси. Мэтт хохотнул. «Хороший заказ на 15 ярдов. Нам, пожалуйста, машину от дверей в Макдональдс до окошка в Макдональдс». «Думаешь, ты один такой умный? У них уже наверняка отдельная услуга для полоумных пианистов, которым приспичило поужинать в 2 часа ночи». Крис и Мэтт еще какое-то время пререкались, а как только они замолчали, я предложил всем вместе на выходные отправиться в Висконсин. Знал, что лучшего момента не будет. Сказал, что хочу познакомиться с амишами, посмотреть, как они живут, потому что за все это время так толком ничего, кроме Чикаго, не видел, если не считать суточной пересадки в Нью-Йорке, где я едва успел пройтись по Центральному парку. Потом добавил, что скоро зимние каникулы и неизвестно, когда мы вообще в следующий раз увидимся. Всего 3 дня, туда и обратно, в понедельник уже вернемся. Я, конечно, умолчал, что сам возвращаться не планирую. Как не планирую сдавать итоговые тесты, отчитываться по итоговым эссе, подписывать документы за комнату в общаге, брать академическую выписку и прощаться с теми, кто меня знал. Для меня это был путь в одну сторону. Мэтт и Эшли одновременно, не сговариваясь, посмотрели на Крис. Крис замерла с трубочкой во рту, даже не повернулась к нам, так и смотрела в лобовое стекло. Затем молча пожала плечами и продолжила пить свой ванильный шейк. «Отлично!» — крикнул Мэтт, позабыв, что сам изначально к этой поездке не проявил никакого интереса. Эшли тоже выглядела довольной, и они с Мэттом словами никогда бы не смогли выразить свое отношение ко мне настолько ясно и отчетливо, как сделали это тем, что вот так сразу посмотрели на Крис. Предчувствие не обмануло, день в самом деле выдался удачным. Мы разошлись, договорившись завтра обсудить детали поездки.